на грани болтается сердце. Бьется, толкаясь лестницы, знать мое детище вправе. Пусть сущая стелется, если б ты не хотел. Отправил тогда в закрома, дал жизнь и не устоял. Теперь проявляй себя. Проверяю на честность ценой распятий своих. До тех пор искали ченность пытаниями во мгле. Отпусти скорее, что валится. Не тяни за собой, свое когда-то притянется. Принимай пока бой. Вероятность или причина кромсает тебя по углам. За этим ценю проявление заботы, тепла и добра. Волен спектр внимания, проекциями внимать. Вокруг себя созидаем мрачности, когда мразь. Тогда становится стыдно, силой стал голодать. Перестань отдавать то, что не стал принимать. Ценой выражай отношения, хватит их всех догонять. Прости за собой заблуждение, жизни внутри засиять. Пусть так, зажатый и битый, не надо же обижать. Энергия экспрессивная обнимет, отправит спать. Или проявит ненависть, стирая невеж с пути. Оно того явно не стоит, взгрусни, оставь позади. Все, что не убивает, вместе с тобой умирает. До этого честь и воля, проектор облик строят. Эфемерная готовность понять, больше точно не обо всем сразу. Не мое занимать, дарю, не мучай разум. Знание есть заранее, сам себе божество. Человек не абстракция, с чувствами естество. Мир тогда защищает, честность мелькает в глазах. Признайся пустым оправданием, далее смело шагай. В зеркале познакомься с отражением ставшим иным. Им любовь бесконечная теплится, распущены те узлы. Паранойя страхами опытов, истории мнимых картин. Душа и разум становятся помотом синергии в духе двоих. Думаешь, он тебя наставляет? Единственным явлением ты. Триединство давно обволакивает через тупку твоей слепоты. Забудь седую гордыню, отравившую свой момент. Настоящее в настоящем друг упустил, дай бог с ним. Ведь знаешь свою механику, прибило, волною отплыл. В пустоте хватай важное, отыскивая в темноте. За отражением истины, за спиной пляшет одно. То, что давно заторчало, верни, сволочь, покой. Хватит играть со мной, давно тем самым.